Следующая по степени безопасности форма социального поведения называется деятельностью. В повседневной жизни мы называем ее работой. Здесь транзакции запрограммированы материалом, с которым мы работаем, будь это дерево, бетон или арифметические задачи. Рабочие транзакции типично имеют форму взрослый-взрослый и ориентированы на окружающую реальность. Она, эта реальность, и является объектом деятельности. Далее следует развлечение, которое не в такой степени формализовано и предсказуемо, как ритуалы, но обладает определенной повторяемостью. Это многовариантное взаимодействие, которое имеет место на приемах, где гости не очень хорошо знакомы друг с другом. Развлечение тоже социально запрограммировано. Говорят на общепринятые темы в общепринятой манере, но могут вклиниваться и индивидуальные ноты, ведущие к следующей форме социального поведения, которую называют играми. Игрой называется комплекс скрытых транзакций, повторяющихся и характеризующихся четко выраженным психологическим выигрышем. Поскольку скрытые транзакции означают, что водящий делает вид, что добивается одного, тогда как на самом деле ему нужно совсем другое, все игры обязательно связаны с надувательством. Но надувательство срабатывает только тогда, когда существует слабость, которую оно может использовать, какой-то рычаг, за который может ухватиться другой игрок, жертва. Такими рычагами или слабостями могут служить страх, жадность, чувствительность или раздражительность. Как только наживка проглочена, водящий тянет за рычаг, чтобы получить свой выигрыш. За этим следует некоторое замешательство, так как жертва пытается понять, что с ней произошло. По окончании игры оба участника собирают свои выигрыши. Взаимный выигрыш заключается в чувствах, не обязательно одинаковых, которые игра вызывает у водящего и жертвы. Если в наборе транзакций нет этих четырех особенностей, перед нами не игра. То есть транзакция должна быть скрытой, в ней должно быть надувательство, приманка, затем рычаг, смятение и выигрыш. Можно представить сказанное формулой P плюс S равно R, стремиться к P, стремиться к N, стремиться к V. Формула игры. P плюс S означает, что приманка схвачена, так что жертва хватается за рычаг R. Игрок берется за переключатель P, затем следует момент недоумения N, и оба игрока собирают свой выигрыш V. То, что соответствует этой формуле, есть игра. То, что не соответствует, не игра. Уточним, что простое повторение или упорство еще не составляет игру. Так, если в терапевтической группе испуганный пациент еженедельно просит терапевта успокоить его, «Скажите, что мне лучше, доктор», получает нужное заверение и отвечает «спасибо», это не обязательно скрытая транзакция. Пациент откровенно высказал свою потребность и поблагодарил за ее удовлетворение. Он никоим образом не воспользовался ситуацией, а просто дал вежливый ответ. Такая транзакция, следовательно, составляет не игру, а операцию. А операции, сколь бы часто ни повторялись, должны отграничиваться от игр, точно так же, как рациональные процедуры следует отграничивать от ритуалов.